«Дам прикурить». И это его выражение напоминает мне и все дела Кошкогуба Сильвера. Маша в гробу была прекрасна и до страшного молода. Вероятно, постарались театральные гримеры, они всегда любили ее за красоту, профессионально. Гримировать красавицу под уродку или молодую под старуху всегда легче, нежели наоборот. Ее вообще любили. И это видно было по количеству людей на похоронах и по цветам. И опять это сирень, сирень, сирень. Прощаясь, я коснулся губами ее холодного лба и опустил в гроб иконку незаметно. Маша всегда уверяла в своей набожности, хотя в практике женской жизни, мне кажется, не очень-то следовала догматам даже нашей не самой строгой на свете церкви. Взять хотя бы то, как она первый раз пришла ко мне. Нет, я еще не готов вспоминать об этом. Лучше вспомним, как прикатил с ней в монастырь недалеко от Михайловского действующий. Она познакомилась во дворе монастыря с каким-то стариком, вроде ключником. Он свел ее с настоятелем, и мне уже было никак не развести их. И опять это сирень, сирень, сирень. Потом поехали в Пушкинские горы. Я устал. Жарко было. Зарулил в рощу и заснул, положив голову на баранку. Из Гатчины выехали ранним-ранним утром. Кажется, и она заснула под шум древесных вершин в роще. Ветер был ровный, июньский. И вдруг по крыше машины забарабанило осколками шрапнели. Я проснулся, выскочил, думал, хулиганят мальчишки. Никого вокруг не оказалось, только ветер усилился, предвещал грозу и при каждом порыве срывал желуди с дуба, под который я загнал машину. Желуди барабанили по тонкому кузову оглушительно. Маша стала хохотать так, как можно хохотать только в счастливой молодости. Она впервые тогда перестала бояться грозы, и мне не надо было уверять ее, что я сделал хорошее заземление. Ночью ходили к Пушкину на могилу. Какая-то ее новая подруга, которую она встретила в столовой, поэтесса, поставила в нишу надгробия свечу, и мы все молчали, пока свеча не догорела. Это было несколько театрально и высокопарно, но хорошо, что это было. Сегодня читал Амосова: «Не надо бояться последнего момента жизни. Природа мудро позаботилась о нас. Чувство отключается раньше смерти». Неправомерная преувеличенность страха смерти, очень интересно он определяет характер человека как способность к напряжениям по их величине и длительности. Человек совершенствует себя, неотступно развивая способность к сильным и длительным напряжениям. Боже мой, боже мой! Какое горе, что я так тяжело болен и уже никогда не буду сильным человеком. Ведь будущее планеты в руках сильных характеров, и только сильные характеры смогут полноценно пользоваться благами созданного ими будущего. Ей, конечно, вечно не везло с ролями. Да и таланта, вероятно, было маловато. А главную роль она получила самую несчастливую. До сих пор никто не верит, что пожар в театре произошел потому, что прямо на сцену попал метеорит. Не так уж много артистов гибнет на сцене. Судьба выбрала ее. И тем возвысила, и по заслугам возвысила, потому что Маша любила подмостки истинно. И притом с ранней юности это вечное ощущение рока, страх перед молниями, и это сирень, сирень, сирень. Куда я задевал дневники ее матери? Жуткие по женской откровенности, драгоценные для меня вечно страдающего незнанием женщин, выдумыванием их. В дневнике ее матери есть фраза, обращенная, вероятно, к любимому, который мать бросила. «Я всегда помню, как ты играл моей грудью, как детишки дорогой игрушкой. Ах, что будет с этими дневниками, если я никогда не выйду отсюда?»